означенную книгу арестовать и подвергнуть оную судебному преследованию. Сеченов доказывал, что мозг, непрерывно получая сигналы из внешнего мира, дает определенную команду соответствующим органам, которые реагируют на раздражение. Советская наука высоко ценит идею Сеченова, что мысль о машинности мозга есть клад для всякого натуралиста, но не отождествляет мозг с машиной. Для успеха критики веры в бессмертие души большую роль сыграло то, что человек научился изготовлять андроиды. Механические куклы произвели впечатление на философов 17-18 веков. Знаменитый французский философ, математик и естествоиспытатель Рене Декарт 1596-1650, оказавший большое влияние на создание философских предпосылок развития техники, мечтал о создании технических изобретений, благодаря которым мы без всякого труда наслаждались бы плодами земли и всеми благами. Наблюдая за работой статуи автомата, Декарт пришел к идее о рефлексах. Он пытался построить наглядную модель нервной деятельности человека. Философ утверждал: животные – не что иное, как машины. Для середины 17 века, когда жил и творил Декарт, такие воззрения на поведение животных, его рассуждения о машинообразности работы мозга были прогрессивны. Последователь Декарта, выдающийся французский философ-материалист, врач Жюльен Офре Ламетри 1709-1751, опубликовал в 1745 году сочинение «Естественная история души», в котором отрицал ее существование, за что подвергся гонениям церкви. В 1748 году он тайно под псевдонимом Шарпа издал знаменитое сочинение «Человек-машина», в котором доказывал, что человеческое тело – это самостоятельно заводящаяся машина. Ламетри пользуется физикой Декарта, вплоть до деталей, писал Маркс. Его человек-машина построен по образцу животного-машины Декарта. По Ламетри качественного различия между растениями, животными и человеком не существует. Они отличаются друг от друга лишь количественно, значительно большей сложностью. Человек отличается большей степенью чувствительности, большим количеством ума,